мысли все мои о тебе. Даже Бога за тебя так просила. Был мне миленький ты, ох, по губе. А сегодня да я губу прикусила. Подруги смотрят хмуро, опять советов тьма. Губа моя не дура, а кто же я сама? Подруги смотрят хмуро, опять советов тьма. Губа моя не дура, а кто же я сама? Ох, спасибочки тебе, мой родной. Что ж бывает, против шерсти я глажу. Просто стала больше раной одной, а я ее губной помадой замажу. Подруги смотрят хмуро, опять советов тьма. Губа моя не дура, а кто же я сама? Подруги смотрят хмуро, опять советов тьма. Губа моя не дура, а кто же я сама? Говорили мне, забудь про него, но недолго я в ответ хохотала. Эх, выходит, все же не на того, а я губешечки свои раскатала. Подруги смотрят хмуро, опять советов тьма. Губа моя не дура, а кто же я сама? Подруги смотрят хмуро, опять советов тьма. Губа моя не дура, а кто же я сама? Подруги смотрят хмуро, опять советов тьма. Губа моя не дура, а кто же я сама? Подруги смотрят хмуро, опять советов тьма. Губа моя не дура.